«Откат умения, один день, убить девку!» — закричал один из нападавших магов. «Понеслась!» — рыкнул Абрехам, рванув в сторону воинов. Кинув на него восстановление, я кинул на врагов массовое отравление. Цифры урона стали выскакивать над всеми противниками. Однако вражеский хил не дремал, начав исцелять своих напарников. Так как хил врагов находился рядом с четырьмя магами, достать его было очень проблематично. Особенно огорчало расстояние. Для его атаки мне нужно было подойти вплотную к нашему танку. «Прикрывай», — бросил я Милане. Девушка не сразу поняла, что я задумал, и хотела меня остановить, но я уже не слушал. Милана, увидев, что я не слушаю ее, стала использовать все свои дебафы. Замедление атаки, замедление движения, увеличение откатов навыков, ветра уныния, песочный ветер, поднявший пыль с земли и прикрывший мою пробежку к ее отцу. На ходу исцелив Вейрона, я подбежал вплотную к нему. Расстояние было идеальным для атаки хила. Духовный удар и темный духовный удар мгновенно отправились в хила, но у него было какое-то подобие моего духовного щита, который сдержал большую часть урона. Однако просевшие на треть здоровья заставило меня злобно ухмыльнуться, и я уже хотел добить хила, как по мне прилетело несколько ударов от синов. Минус 1602, минус 432, на вас наложено кровотечение 3, минус 240, минус 240. Массовое восстановление нивелировало урон, а последующие ду и ду добили хила врагов. Фокус хила. Услышал я крик командира атакующих. Кинув на себя духовное спасение, я смог пережить весь массовый и косвенный урон от навыков врага, не потратив ни единицы жизни. При этом я стал бежать от Абрехама, который остался в окружении. Милана тем временем достала свитки. «Зеленая молния, святое слово здоровья», — крикнула она. Первый свиток мгновенно добил полудохлого сина, а вторым свитком она немного подняла здоровье своего отца. Я же добавил свое исцеление, закрепив все это дело восстановлением, которое позволило Вейрону использовать еще одно свое агроумение. Вспышка щита. Все удары мили ДД, которые должны были настигнуть меня, промахнулись. А течение нескольких секунд, все атаки врагов будут направлены только на Вейрона. Я не стоял на месте и стал атаковать недобитых милишников. Благодаря тому, что у меня был заоблачный показатель удачи для моего уровня, криты по игрокам вылетали через раз. На каждого требовалось не больше трех ударов. Абрехам не использовал никакие атакующие умения только из-за того, что находился в защитной стойке, которая снижала любой полученный урон. Из-за этого он мог использовать только агроумения, не наносившие почти никакого урона. После смерти единственного хила противников, баланс начал смещаться в нашу сторону, но вот маг врага достал похожий свиток молнии. «Синяя молния!» — раздался его крик, а по мне прилетела запредельная цифра урона. Минус 20000. Я был шокирован цифрой урона, но то, что я остался в живых, шокировало мага еще больше. Массовое исцеление немного подняло мою и Вейрона жизни. Исцеление я кинул в танка, а на себя закинул восстановление. «Проклятое болото!» — неожиданно крикнула Милана, дочитав заклинание. «Проклятое болото» было особым навыком проклинателя. Радиусом в 100 метров создавалось болото, затягивающее противника внутрь с течением времени. Чем дольше они находились в этом болоте, тем глубже они погружались. Навык Миланы действовал в течение минуты, позволяя погрузить всех врагов примерно до пояса. Добив последнего воина, Вейрон сменил стойку на атакующую и со скоростью пушечного снаряда метнулся к магам, которые безостановочно бомбардировали его. Здоровье танка после смены стойки в несколько раз быстрее полетело вниз. Кинув в него исцеление и восстановление, я почувствовал, что этого будет мало. Сила конца, сила исцеления, сила жизни, сила, дарованная духами предков, сила, останавливающая богов. Спаси. Использовав свой самый сильный сохраняющий навык, я поднял почти с нуля здоровье танка, а также повесил на него бабл. Этого времени Абрехаму хватило, чтобы добраться до тушек магов и покрошить их в капусту. «Уроды!» — раздался крик на краю прогалины. «Мы этого так просто не оставим». Син ненадолго вышел из инвиза, чтобы сказать все, что о нас думал. «Ап!» — со злобной усмешкой Вейрон дернулся в сторону матерившегося сина, который от испуга нырнул в инвиз. «Было весело, но нужно идти в город. Моя броня на грани. Джи, это было смело». Вейрон показал мне большой палец. «Это было глупо, но сработало», — буркнула Милана. «Встань они каплями, мы бы тут полегли из-за твоих действий, не хватает навыков». Я развел руками. «Базового исцеления и восстановления не хватает, для таких боев. Скоро вступишь в гильдию, а там тебя ждут книги навыков». Похлопал меня по плечу Абрехам. «Если бы прокачка моих навыков не была столь дорогой», тихо вздохнул я. «Все нормально, мы поможем». Вейрон был полон энергии. «Эх, давненько я не пвпышился. Угу». Милана все еще была задумчива и явно сосредоточена на чем-то другом. «Надо добить квест и отправляться в город как можно скорее», сказала она. «Па, собирай парик, нам нужно поспешить». «Понял». Радостное настроение Вейрона смело невидимой рукой. Его обмундирование мгновенно сменилось на новый, запасной комплект, который он носил с собой. Хоть и параметры у него были меньше, чем у поврежденного, но рисковать потерей хорошего снаряжения опытный танк не стал, сменив его на новый. Глава 120. Интерлюдия Милана. «Нам нужно поспешить», сказал я, доставая зелье маны. «Этот парень». Я посмотрела на Джи, который спокойно продолжил выполнение квеста. Несмотря на его неопытность, он поступил совершенно правильно, начав убивать хиллера врага. Мало того, пережил синюю молнию. Я покачала головой. «О, у меня, оказывается, вещи опнулись до 20 уровня». Неожиданно раздалось восклицание того, о ком я думала. «Броня и посох получили новые умения. Скинь скрин», попросила я Джи. Открыв скрин, я стала читать описание умений. Два умения палки, скрытый эффект атаки. Скрытый эффект атаки, каждая атака Ду получает 5% шанс повесить на цель один из эффектов. Духовное истощение, туннельное зрение, неудача. Духовное истощение, цель теряет 1000 маны за каждый последующий удар Ду. Время действия 1 минута. Туннельное зрение, обзор цели уменьшается до 1 метра. Прим. Автора, видимость как в коридоре, где стены черные, а сам коридор прекрасно освещен. Время действия 1 минута. Неудача, шанс критического удара уменьшается на 30%. Время действия 1 минута. Хорошие эффекты на палке, но шанс повесить хотя бы один из них крайне мал. Прочитав, сказала ему: «Все равно хороший бонус», улыбнулся Джи. «Похоже, эта удачная драка была скрытым механизмом для быстрого поднятия уровня моих вещей. Других вариантов и нет», хмыкнула я, открывая второй скрин. «Два умения брони, средний каркас жизни». «Средний каркас жизни, после потери 10 тысяч здоровья, на вас вешается баф жизнь, который восстанавливает по 100 хп в секунду, в течение 30 секунд». «А вот это уже что-то интересное. Ты уже пробовал через кровавую ману использовать это умение брони?» — спросила я у него. «Не, ща попробую», — сказал Джи с энтузиазмом. Ребафнув, он использовал навык кровавая мана, который съел почти все его здоровье и восстановил полностью ману. Тут же на нем появился баф жизнь, начавший восстанавливать ему хп. «Работает». Парень был счастлив. «Жалко, что мало восстанавливает. Вполне нормально, не у всех есть столько здоровья, как у тебя». «О, ты мне завидуешь», — ухмыльнулся Джи. Не успела я сказать, как меня перебил громкий выкрик. «Третий метеорит погибели. Нам капец», — то ли подумала, то ли сказала я вслух, прежде чем умереть. Воскреснув, я первым делом проверила, все ли вещи на месте. Оказалось, что с меня дропнулся стак зелий маны. «Это что было?» — удивленно спросил Джи. «Я услышал крик, что-то там про метеорит, а потом мы умерли. Гильдийское заклинание «Третий метеорит погибели». Я стала ему пояснять. В радиусе 50 на 50 метров взрывается метеорит, наносящий огромное количество урона. Это навык с откатом на всю гильдию. Его можно получить при получении гильдии 5 уровня. Использовать его могут маги гильдии, которым выдано разрешение главы, раз в неделю, но эффект потрясающий. «Боги», — злобно прорычал Джи, сжав кулаки. «Не факт», — сказал воскресший папа. «Я успел заметить мага, прежде чем умер. Скрина нет, но вот если встретимся с ним, я смогу его опознать». «Ладно, раз мы все равно в городе, сдаем квесты на сегодня все», — прикинув все за и против, сказала я. «Хорошо, я тогда скину заряды торговли еще», — сказал Джи, прикасаясь к монументу. «Мил, с тобой все нормально?» — спросил отец, подойдя ко мне. «Устала, па, мы в игре сутками сидим», — устала, сказала я. «Я понимаю, что начало новой игры всегда так, но в этот раз все тяжелее обычного». «Понимаю, доча». Он обнял меня и погладил по голове, отчего стало так тепло на душе. «Но это последняя игра, нам нужно постараться. Знаю, но так тяжело. Отлипнув от отца, я прикоснулась к монументу. Пора было сдать квесты и закончить этот безумный день. Мил, ты занята? Раздался стук и голос Сиси. Да, входи. Убрав планшет с записями, крикнула я ей. Ты опять не отдыхала? С укором сказала она, увидев незакрытый ящик с планшетом. Перечитывала законы. А, тогда ладно. Сиси раскинулась на моей кровати и задала неожиданный вопрос. Это война, ты о том, что на нас напали? Я присела рядом с ней. Это провокация в сторону Джи. Нас задели, считая его старыми друзьями, не имеющими отношения к наемникам. Все равно, нас же задели. Сиси перевернулась на бок и подложила под голову руку. Дальше будет хуже, ведь мы примем Джи в гильдию. Разве мама не сказала тебе? Удивленно посмотрев на Сиси, я достала планшет и показала на скрытый форум наемников в БМ. Там было официальное объявление, что пастырь Джи переходит под командование Сесилии. Открыв пост, я дала ей прочитать, а она даже мне слова не сказала. Сиси возмущенно надулась. Все мучила меня расспросами, зачем нам Джи, зачем он нужен. У Сиси так правдоподобно получилось изобразить маму, что мы рассмеялись. Ну, а на самом деле, я рада, что она приняла его. Его все приняли. Вздохнув, я легла на кровать, положив голову на живот Сиси. Он уникальный парень, так просто воспринимает все чудачества наших мелких, ведет себя спокойно, как настоящий мужчина, о котором нам в детстве рассказывал папа. Да, поглаживая меня по голове, спросила Сиси. Ага, на него можно положиться, только не говори мне, что он тебе нравится. Она возмущенно, но легонько, дернула за волосы, как товарищ по команде, ударив ее по руке. Сказала я, он слишком мне непонятен, я не люблю таких. А к чему этот вопрос, неужели ты положила на него глаз? Перевернувшись на бок, я посмотрела на смущенное лицо Сесилии. Она тыкнула меня в лоб. Парень он хороший, да играет за Хила. А как это связано с моим во? Сиси схватила прядь волос. Все-все сдаюсь, не дергай. Так-то, Сиси улыбнулась и продолжила гладить по голове. Сиси, сколько мы уже вместе? Спросила я ее, предаваясь наслаждению. Лет 10, с тех пор, как мама забрала меня, сказала Сиси. А что такое? 10 лет мы вместе, а ты все так не научилась врать о своих чувствах. Перевернувшись лицом к ее животу, я ее слегка укусила. Нравится тебе он, иначе его бы тут не было. Ах, ты змеюка великовозрастная. Сиси схватила меня за ухо. Не нравится он мне, просто он хорошо играет. Ладно, ладно, как скажешь. Только ухо отпусти, опухнет же. Прости. Сиси встала и чмокнул меня в макушку. Мне еще с мамой надо поговорить, так что я пойду. Сбегаем, ухмыльнулась я. Пфф. Кинув в меня подушкой, Сиси ушла. 10 лет, а все такая же девчонка. Улыбнувшись, я достала планшет, продолжив читать. Осталось продержаться неделю, до вступления Джи. Глава 121. 7 дней. День 1. Целый день безделья. Попытка пойти пофармить соло закончилась тем, что меня заметили несколько человек из богов и стали преследовать. В итоге сброс нескольких зарядов случайной торговли принес копейки и прошел очень быстро. Единственной радостью стал прогресс с профессии. Умелец 4243-10000. Неудачные торговли, где игроки жертвовали своими характеристиками, приносили мне от 100 до 500 очков в прогрессе. Некоторые воспринимали стойко, говоря, что потеряли все 1-2 очка характеристик за свою неудачливость, а были и те, кто чуть ли не с кулаками прыгали на меня. В итоге, весь день я провел, смотря слоты аукциона. Были интересные слоты с униками, которые продавали за десятки миллионов. Особенно меня заинтересовал пояс. Это не комплект брони, а декор снаряжения, которое прибавляло определенный к характеристикам. Но более удивительным было то, что все игроки считали, что декор вещи можно получить только в шопе или от админов. А в итоге оказалось, что в одиночном подземелье был выбит этот пояс, который и был выставлен на торги. День 2. Сиси, мне скучно. Бафая Сиси и ее группу, я ей жаловался. Я уже 2-й день сижу в игре, ничего не делая. Наслаждайся отпуском. Обезоруживающе улыбнулась она. Разговор с богами был, но так как ты пока не в моей гильдии, ты у них на прицеле. Через 5 дней спадет штраф и мы продолжим прокачку. А пока, прокачивай навыки. Деньги я тебе выделю на поднятие. А во, какая щедрость. Я был шокирован. Это вклад в будущее. Не обольщайся. Показав мне язык, она ушла, оставив меня одного. Вроде ребята-бафферы еще сидят у восточных ворот, подумал я, вставая. День третий. В меня вселился бес содержимости. За полтора дня мои навыки почти достигли 100% прогресса. Все из-за постоянного ПВП с сообществом бафферов, которое расширилось. Теперь в их рядах было несколько десятков человек, постоянно уходящих и меняющихся. Они написали коллективную просьбу королю для постройки небольшого фонтана рядом со всеми воротами столицы, на что им был выдан квест на сбор средств. 50 миллионов на постройку фонтана. Мало того, они должны были найти архитектора, который сделает специальный фонтан под их нужды. И еще кучу бюрократических мелочей, в которые я не вслушивался. Когда я написал Тонтонычу, он с радостью начал меня грузить деталями этого грандиозного проекта. Помочь им я особо не мог, кроме своих бафов. Однако мне нужно было прокачивать все навыки. Из-за этого мне пришлось отказаться от награды за бафферство. Но в конечном итоге, оно того стоило. День четвертый. И что вам от меня нужно? Стоя у начавшейся стройки фонтана, я посмотрел на Лизу и Алину. «Ни здрасте, ни до свидания», – недовольно сказала Лиза. «Я вроде еще тогда сказал, что общение с вами мне не интересно». Бафнув рейд, я кинул дуэль другому бафферу, восстановившему ману. Тем более, что я занят. Дуэль не была особо длинной, мана у бафера закончилась быстро, а вот мои атаки были слишком сильными. Одно отравление, которое я сейчас прокачивал до 100%, сносило здоровье тысячами. «Мы по делу». Лиза протянула мне запечатанный конверт. «Это приглашение на посещение резиденции богов. Аполлон хочет с тобой поговорить. Минуту». Я не взял конверт из рук Лизы. В это время я строчил сообщение Сиси. «Джи, Сиси, тут ко мне посланники богов домогаются. Говорят, что Аполлон хочет меня видеть и пообщаться. Сиси, хм, если уверен в себе, то иди. Джи, а можно их просто послать?» Умоляющий смайлик. Сиси, не стоит. Они одни из постоянных клиентов. Джи, понял, тогда схожу. Смайлик устало закрывающий дверь. Ладно, схожу. Взяв конверт, посмотрел на пропуск в дворянский район. «А встретиться на людях статус не позволяет вашему лидеру?» — спросил я с усмешкой, смотря бывших официанток. «Может и так, приглашение на послезавтра, время игровое, так что не опаздывай». Сказав это, Лиза с Алиной ушли. Посмотрев им вслед, я продолжил прокачиваться, кинув дуэль следующему бафферу. День пятый. В реальности был шторм. Все утро мы с Вейроном старшим бегали, закрывали, убирали, в общем, готовились к шторму. Закончив со всем, мы устало присели выпить чаю. «Как у вас успехи в прокачке?» — спросил я у старика. «Мы не качаемся, а фармим». Когда не было дочерей рядом, Абрехам вел себя совершенно по-другому. «Прокачка навыков Сиси и твоя съедает финансы быстрее, чем мы успеваем их накопить. Извините», — немного смущенно сказал я. «Не переживай, мы с Натальей не планировали вкладывать большие суммы, но после объявления императора...» — старик хлебнул чаю, создавая ауру интриги. «Мы вложили больше 50 миллионов в игру. КХПММ», — поперхнувшись, «у меня чай полился из ноздрей». «Спокойней, спокойней», — с усмешкой сказал старик, подавая мне платок. «Траты большие, но это еще не конец». «Не конец?» — вытерев рот, спросил я. «Да, тебе еще неизвестно, но в игре титулы игроков еще не подтверждены официально. Наталья, как и многие другие игроки, вложившие свои средства, еще не была представлена королю, который должен будет пожаловать им титулы сквайров и баронов. Поэтому траты будут гораздо больше. После этого скоро грядет обновление», — задумчиво спросил я. «Именно, но мы ушли от темы». Вейрон допил чай. «Тебе не стоит переживать о суммах, вложенных в тебя, потому как ты подписал контракт с Сиси. После вступления в гильдию ты можешь возвращать потраченные кредиты». «Да, я был заинтересован». «Да, так как на тебя будет распространяться гильдейский сбор, твоя случайная торговля будет приносить прибыль гильдии официально. Наконец-то я перестану чувствовать себя нахлебником», — улыбнувшись, сказал я. «Нахлебником ты никогда не был, ведь работу выполняешь на максимум, прикладывая все силы». Вейрон встал и уже собрался уходить, как развернулся и добавил: «Ты становишься членом семьи, поэтому постарайся нас не разочаровать», — сказал старик напоследок. День шестой. «Джи, откуда у тебя столько денег?» — спросил меня Тонтоныч. «Каждый день ты повышаешь навыки, но фармить не ходишь. Ты что, донатер?» «Увы, но нет», — похлопал я его по плечу. Гильдия платит за мое усиление. А-а-а, свой человек. Тон кинул мне дуэль для прокачки навыков. Я тоже на содержании гильдии. Даже пришлось заключить договор. Не отвлекайся, щиты не забывай. Окриком я вернул его мысли к дуэли. День седьмой. Штраф у тебя спадет к обеду. Сказала мне Милана за завтраком. Понял, тогда вступлю. После разговора с Башком, доедая вкусный фруктовый салат, сказал я, зайдя в игру, я насладился видом окна персонажа. Имя – Джи. Класс – пастырь. Профессия – торговец удачи. Умелец 4243-10000. Уровень – 35. Характеристики. Тело – 10 плюс 10 плюс 200-220. Разум – 73 плюс 20 плюс 200 плюс 140-433. Магия – 36 плюс 10 плюс 200 плюс 200 446. Удача 46 плюс 200 плюс 100 346. Нераспределенных очков 0. 32 000 хп 10 хп от класса. 53 300 мп 10 к маны от класса. Броня 110. Маг. Сопротивление 16%. Физ. Сопротивление 7%. Восстановление ХП вне боя в бою 440 йет в минуту. Тело 2. Восстановление МП вне боя в бою 866 йет в минуту. Разум 2. Навыки. Исцеление 5. Нужен уник. Самоусиление 5. Нужен уник. Проклятие движения 5. Нужен уник. Благословление скорости 5. Нужен уник. Духовный удар 5. Нужен уник. Восстановление 5. Нужен редкий. Массовое исцеление 8. 0-100%. Массовое восстановление жизни 8-0-100%. Духовный щит 8-1-100%. Духовное спасение 8-1-100%. Массовое благословление тела 9-0-100%. Массовое благословление разума 9-0-100%. Массовое благословление магии 9-0-100%. Массовое благословление удачи 9-0-100%. Массовое проклятие движения 8-2-100%. Массовое проклятие сковывания 8-2-100%. Массовое отравление 8-1-100%. Темный духовный удар 8-4-100%. Сотворение духа жизни 6-21-100%. Сотворение духа маны 6-21-100%. Быстрое воскрешение плюс 4. Кровавая мана плюс 5. Инь-янь. Магия плюс 5 к магии. Разум плюс 5 к разуму. Тело плюс 5 к телу. 24 нераспределенных очка навыка. Жаль, что теперь неизвестны условия повышения уровня палки и брони. Так бы я стал в десятки раз сильнее. Не нарадуясь своим достижениям, подумал я. А еще, Тон сказал, что у меня одни из самых больших бафов в игре. Больше только у рейдовых баферов, которые просто так не сидят у ворот. Глава 122. Резиденция богов. Мысленно собравшись и настроившись на разговор с главой богов, я отправился в Дворянский район, а перед этим еще получил кучу указаний от Миланы. Правила, а точнее законы, соблюдались НПС очень строго. В первые дни, по словам Миланы, было арестовано около 200 игроков, которые всего-то навсего не поклонились аристократам в Дворянском районе. Прецедента для бана игрока пока никто не создал, хотя слухи ходили. Мне сильно помогло, что в Дворянском районе в основном все передвигались, используя корты. Мне же пришлось поклониться всего пару раз за всю поездку благодаря этому. Резиденция, а точнее личное поместье главы гильдии боги, с виду была небольшой и не имела хоть какой-то большой территории. Обычный фасад двухэтажного здания, но вот внутри было очень просторно. Несмотря на невозможность посещения Дворянского района, игроки богов могли телепортироваться в резиденцию без каких-либо ограничений. Поэтому фойе резиденции было огромным и шумным помещением. Вся архитектура была подогнана под тематику богов. Диванчики, выполненные в форме облаков, одежда, выполненная в виде греческих ток и т.д. «Здравствуй, Джи!» Поздоровалась со мной Афродита, ждущая меня около входа. «Прошу за мной!» Идя за ней, я поражался размаху и уровню роскоши этих людей. Некоторые напитки, которые пили обычные члены гильдии, стоили в таверне по десятку тысяч кредитов, а шведский стол изобиловал едой с бафами. Пройдя насквозь все фойе, мы пришли в уединенную беседку. «Извини, но сегодня Аполлон не сможет с тобой встретиться». Афродита присела напротив меня, закинув одну ногу на другую. «Вместо него буду я. Если тебе интересно, могу ли я говорить от его имени, «То да, я заместитель гильдии боги, Афродита», — кивнула она мне, представляясь. «Что же, рад познакомиться. В ваших полномочиях я не сомневался. Я устроился поудобнее на непонятном облаке, похожем на кресло-подушку. Просто никогда не бывал в резиденциях такого масштаба. Вот немного и растерялся». «Понимаю», — Афродита щелкнула пальцами. «Из ниоткуда появились два мужика, которые поставили небольшой столик и уставили его едой и напитками. Зам главы богов взяла один из бокалов. «Тебе тут нравится?» — спросила она, показывая бокалом на окружение. «Нет», — покачал я головой. «Простите, Афродита, если вы хотите о чем-то поговорить, то лучше сделать это сразу, у меня не так много времени». «Что же, раз ты хочешь перейти сразу к делу, то хорошо». Она поставила бокал. «В данный момент ты являешься обладателем нескольких рекордов спидрана. Нас это не устраивает, но твои бывшие работодатели не хотели одалживать тебя нам. Сразу скажу, чтобы не возникло недопонимания». Жестом руки я прервал Афродиту. «Администрация мне не рекомендовала принимать участие в спидранах. Также они существенно урезали мой мифический навык». «Вот как?» Афродита расслабленно откинулась в облаке. «Сочувствую твоей потере, но это хорошо». Она скинула мне скриншот, в котором было несколько тысяч имен. «Эта петиция была подписана главами гильдий, неудовлетворенными твоим участием в скоростных забегах. Почти все топы здесь», — мельком посмотрев, сказал я. «Но это ничего не меняет. Я не собирался участвовать в спидранах. Тогда этот вопрос закрыт». Афродита с улыбкой посмотрела на меня. «Ты представляешь для нас определенный интерес. То, что ты не можешь пользоваться своим навыком сейчас, лишь досадное недоразумение. От лица главы гильдии боги, я хочу предложить тебе вступить к нам на постоянной основе. Зарплата, жилье, развлечения, все это мы тебе обеспечим в любом объеме. У меня это все есть». Спокойно смотря ей в глаза, сказал я. $5 миллионов, бросила Афродита, в ответ на мои слова. «Для начала, найди вы меня раньше, я бы согласился, да еще и век был бы благодарен. Но сейчас, мне попросту некуда тратить эти деньги». Этот ответ обескуражил Афродиту, но она продолжила гнуть свою линию. «Всегда есть куда потратить деньги. Это да, но все дело в другом». Я вздохнул. «Вы опоздали с предложением. Если вы не знали, но сегодня я вступаю в гильдию, которая принадлежит наемникам». Видя отсутствие удивления на лице Афродиты, я продолжил. «Вижу, это не новость. Да, мы это узнали недавно, но неужели тебе предложили больше?» Афродита была немного удивлена. «Тогда скажи сумму, мы готовы предоставить ее. Дело не в сумме. Очень приятно, когда меня столь высоко и дорого оценили. Но я уже подписался работать с другими людьми». Немного замявшись, добавил. «Тем более мне не нравятся ваши методы убеждения, особенно часть, где за мной охотились. Странно, твои подружки говорили о тебе в ином ключе». Афродита щелкнула пальцами. «К нам подошли Лиза и Алина, которые присели к нам. Что вы скажете?» — спросила у них Афродита. «Джи, почему ты не хочешь согласиться? Ведь это шанс заработать такие деньги». Лиза со злостью посмотрела на меня. «Неужели ты меня посчитала настолько меркантильным?» — слегка удивился я. «Вроде никогда не давал повода думать так, но твое положение, ты же живешь в каморке у Грига, одеваешься в обноски». Поняв, что сказала лишнее, Лиза прикусила губу. «Да, но это было тогда. Но и тогда я не жаловался на свою жизнь. У меня была крыша над головой, еда и возможность заработать». Усмехнувшись, я посмотрел на девушку. «Я был благодарен Григу за его доброту и когда-нибудь верну этот долг ему. Но вернемся к нынешнему вопросу. Мое положение – это мое личное дело, и беспокоиться о нем тебе не стоит. Джо, ты наш знакомый, и мы просто хотим тебе помочь», – подала голос Алина. «Спасибо, но мне не требуется помощь. Как вижу, ты все так же непреклонен», – покачав головой, сказала Афродита. «А что насчет того, что мы тебя выкупим у твоего работодателя, КХМ?» Поперхнувшись от неожиданного вопроса, я посмотрел на замглавы богов. «Вы уверены, что сможете это сделать?» «Вполне», — кивнула довольная Афродита. «Наемники любят деньги, а как я говорила тебе, весь вопрос в цене». «Хорошо», — мысленно я улыбнулся, а на лице сохранил серьезное выражение лица. «Если они меня продадут», — я выделил это слово, — «то я согласен буду вступить в вашу гильдию». «Вот как?» — Афродита чуть ли не захлопала в ладоши от моих слов. «Тогда отложим наш разговор». «Конечно», — я встал, а потом добавил. «Только вот у меня будет просьба». Я посмотрел на Афродиту. «Да-да, какая?» Девушка, видимо, переписывалась с кем-то, а я ее отвлек. Оградите меня от общения с ними. Я кивнул в сторону бывших официанток. Просто я не хочу с ними пересекаться, а также хоть как-то взаимодействовать. Идти на крайние меры, то есть исключать их, не нужно. Это не проблема. Афродита посмотрела на двух злобных девушек. Вы его слышали? Все поняли? Да. Сквозь зубы сказала Лиза, а Алина лишь кивнула. Тогда, мы встретимся с тобой, Джи, после переговоров с твоим работодателем. Ярко улыбаясь, сказала Афродита. Наш телепорт доставит тебя, куда пожелаешь. Спасибо. Мне к восточным воротам, пожалуйста. Выходя из беседки, сказал я. Неожиданный поворот, но если я правильно понимаю Сиси, меня никто не продаст. Погруженный в свои мысли, я телепортировался к недостроенному фонтану восточных ворот. О, Джи, ты вовремя, тут твои постоянные клиенты подошли. Увидев меня, Таныч оживился. А, вынырнув из своих мыслей, я посмотрел на него. А, иду. Глава 123. Решение семьи Вейрон. Пятый этаж башни семьи Вейрон. За огромным, круглым столом сидела вся семья Вейрон. Все вышли из игры только для того, чтобы решить один вопрос, продать ли Джи богам. «Мы это будем обсуждать?» — спросила Милана, смотря на свою мать. «Успокойся, солнышко». Абрахам закинул ноги на стол. «Мы поэтому и собрались, чтобы вместе принять решение». «Принять решение? Какое еще вы хотите принять решение, кроме как послать к чертям богов?» Все удивленно смотрели на распалившуюся Милану, которая прежде никогда не была столь эмоциональна. «Мама, я чего-то не знаю, Мила, присядь», — попросила ее неожиданно хмурая Сиси. «Все не так просто. Милочка, сядь». Наталья устало откинулась в кресле. Боги предложили слишком шикарные условия за этого парня. Она нажала на пару кнопок, выводя тест сообщения. «Они предлагают за него не только деньги, но и кое-что серьезнее. У них есть информация, что в ближайшие 2 дня будет крупное обновление. Они предлагают союз», — Гугу внимательно просматривала текст, — «на год. Под союзом подразумевается общая политическая поддержка в столице». «Закусив губу», — сказала Милана. «Они уже приобрели гильдхолл в дворянском районе». «Значит, да, ты верно подумала». Наталья посмотрела на своих дочек. «У них есть покровитель среди знати столицы, который в дальнейшем поможет продвигаться по титульной лестнице». «Нет, погодите, вы и правда начали это обсуждать?» — вмешалась всегда тихая Агата. «Сиси, ну ты то скажи». «Я...» — Сиси не успела сказать, как вмешалась Милана. «Мам, это предложение для нас яд. Мы взяли к себе Джи, мы его поддерживаем и продолжаем взращивать. А эти просто хотят продавить нас авторитетом. Дача, что с тобой сегодня?» Вейрон-старший был удивлен такой эмоциональностью дочери. «Ты сама на себя не похожа. Это вы не похожи на себя». Милана встала со стула. «Я не хочу обсуждать это. Даже мысль об этом...» — девушка передернула плечами. «Если вы посмеете продаться богам, я выйду из гильдии». Сказав это, она бросила взгляд на смущенную Сиси, а затем вышла из конференц-зала. «Поддерживаю старшую», — подняла руку Сэм. «Потеряв богов, мы не потеряем себя». «Поддерживаю Милану», — сказала Агата. «Хоть мы наемники, но продавать своего за горсть золота...» — она покачала головой. «Я не хочу, чтобы мы потеряли Джи», — высказалась Гугу. «А что ты скажешь, Сиси?» Наталья посмотрела на последнюю дочку. «Я тебе уже сказала, ма», — тихо ответила Сиси. «У нас не будет больше такого хила, который бы смог сработаться с нами всеми. Уже сейчас Джи показывает хороший уровень слаженности. Если мы начнем воспитывать нового, потеряем все. Дорогой, продай мы парня, сами хлебнем горя». Абрахам улыбался. «Мы же с тобой не работорговцы, Над. Блеск перспектив ослепил наш старый ум, но молодые видят все». «Ладно». Наталья устало вздохнула. «Тогда возвращайтесь в игру. Я переговорю с богами и присоединюсь. Сиси, ты со мной», — остановила дочку она. Когда все вышли, Наталья подошла к хмурой дочке. «Прости». Наталья присела на край стола, потрепав волосы дочки. «Я не знала, что все так серьезно. Дело не только в Джи». Сиси посмотрела на мать. «Император, то есть папа, начал играть в БМ. Я знаю, солнышко». Наталья чмокнула в макушку дочь. «Он звонил мне, интересовался прогрессом. Он размышлял о присоединении к нашей гильдии, но он до сих пор ревниво смотрит на Абрахама, укравшего меня от него. Поэтому ты решилась на продажу Джи, отчасти». Наталья улыбнулась. «Но больше всего хотела посмотреть на ваши реакции». Милана удивила больше всех. «Интересно, что с ней произошло?» Она вступилась за меня, видя, что я молчу. Покраснев, сказала Сиси. Мила думает, что я влюблена в Джи. А разве это не так? Удивленно спросила Наталья. Я влюблена в его стиль игры и отношения. Сиси посмотрела на мать. Он хороший напарник и хил, но как молодого человека, я его не рассматривала. Понятно. Наталья устало вздохнула. Что же, давай ответим Аполлону и продолжим нашу прокачку. Сегодня нам с тобой нужно будет добраться до 25 уровня. Шоп-расходники я закупила. Нужно будет найти танка. Хорошо. У меня есть пара знакомых танков, которые фармит муравейник. БМ. Фонтан у восточных ворот. Что-то они задерживаются. После моего ухода из резиденции богов, прошел час. ХМ. А что я буду делать, если они действительно решат меня продать? Неожиданно прострелила меня эта мысль. О чем задумался? Стройка была в полном разгаре, а значит Таныч не уходил далеко от фонтана. Да, так, жду решения главы гильдии. Я глазами показал наверх. Все никак не кинут мне приглашение в гильдию. Вот и начал переживать. Бывает, Тон махнул рукой. Все же важные шишки, вот и забывают о нас, трудягах. О трудягах никогда не забывают, особенно о важных, сказал я, а в это время к нам шла Милана. Хорошо сказал, услышав мои слова, сказала Милана. Не соскучился, Джи, немного понервничал. Усмехнувшись, ответил ей. Тон, знакомься, это Маркела, моя начальница. Маркела, это Тон Таныч, стихийный лидер сообщества баферов столицы. Я кивнул на стройку, его рук. Слышал о тебе. Милана кивнула Танычу. Гильдия Оппенгеймерс, Оппенгеймерс, рейд бафер Тон Таныч. Приятно познакомиться. А во, не знал о своей популярности. Тон был слегка удивлен. Мне тоже приятно познакомиться, Маркела, Джи. Милана со странным взглядом посмотрела на меня, отчего у меня по хребту пробежал табун мурашек. Да, игрок Маркела приглашает вас в гильдию FF. Ха, я улыбнулся во все 32 зуба. Я был уверен в этом. Вы приняли приглашение. Добро пожаловать в гильдию FF. Девиз гильдии Forever Family. Прим. Автора. Семья навсегда. Гильдия FF. Ранг. 4.3000500000. Количество участников 1-315-62-500, глава гильдии, Сиси. Ваш ранг, новичок, ДКП, 0. Рядом с моим ником появился необычный значок гильдии. На красном фоне, подсвеченный белым, было странное изображение, похожее на сердце. А чат гильдии разразился приветствиями. Здесь были вся семья Вейрон, цифры, а также огромная толпа народа, с которым я никогда не пересекался. Почти 1500 человек. А я думал их куда меньше. Подумал я, написав в гильдейский чат. Джи, всем привет. Смайлик, махающий рукой. Необычный значок гильдии, сказал я, всматриваясь в него. Это две буквы F на латинице, объяснила мне Милана. Неделя отдыха закончилась. Ты готов приступить к марафону? Есть, сэр. Так точно, сэр. Изобразив приветствие вооруженные сил США, ответил Милане. Таныч, удачи в постройке, а мне пора. Ага, давай. «Приходи еще, мы тебе всегда рады», — попрощался Тон, вернувшись к фонтану. «Куда пойдем?» — спросил я у Миланы. «Песчаный замок, остальные скоро подтянутся». Милана направилась к западным воротам, а я пошел за ней. «Глава гильдии Сиси хочет изменить ваш ранг в гильдии, с новичок на пасты Джи. Вы согласны? Сиси меняет мне ранг?» — спросил я у Миланы, которая ответила бы быстрее, чем сама Сиси. «Да, это сделано специально для тебя. Ограничение на выход из гильдии год», — объяснила Милана. «Значит, я с вами буду как минимум целый год». Улыбнувшись, я принял смену ранга. «Ваш текущий ранг в гильдии — пастырь Джи. Пастырь Джи. 1. Вам открыт полный доступ в хранилище гильдии. 2. Гильдийский сбор — 90% кредитов. 3. Очки ДКП вам не требуются. 4. Выход из гильдии невозможен в течение 1 года. 5. Все ваши заслуги будут автоматически записаны на счет гильдии. В онлайн-редакторе гербов пошаманил и смог сделать примерное изображение значка гильдии FF. Надеюсь, вам понравится. Равно-равно. Глава 124. Шоу Ника. 10 миллионов. Часть 1. Почему именно пастырь Джи? Спросил я у Миланы. Чтобы не запутаться в рангах, функционал гильдии очень обширен. А также можно подогнать доступ и правила индивидуально под каждого игрока, ответила она. Правда, это требует очень много времени. Понял. После встречи с остальными, мы пошли в сторону песчаного замка. Пейзаж был угнетающе скучным. Через несколько километров, Лесной пейзаж столицы стал медленно превращаться в пустыню. «Сколько идем, хоть какие-нибудь мобы выскочили», — буркнул я. «Это дорога, какие мобы?» — удивленно спросила Милана. «А-а-а, в БМ мобы не лезут на дороги, если не уверены в своих силах на 100%. В смысле, в прямом, все мобы, которые не могут нас уничтожить, уходят с нашего пути. Однако, стоит нам сойти с дороги на сотню-другу метров, как они станут нас атаковать». Милана улыбнулась, добавив, «Единственные, кто не подчиняются этому правилу, это рейд-боссы или боссы локаций. Поэтому, если ты увидишь моба на дороге, который не уходит с нее, то это будет либо РБ, либо моб, который тебя точно убьет». Хе-ха, не успел я договорить, как у меня появился счетчик. 9990 9990 9991 9990 9999 10000000. Не успев сообразить, что это за счетчик и что он отсчитывает, как цифра добралась до 10 миллионов. В ушах раздались звуки фанфар. Мир вокруг меня на мгновение потерял звук, а перед глазами появилась трансляция. Доброго времени суток, дорогие игроки, с вами я, Ник, и мы сегодня празднуем 10 миллионов зарегистрированных игроков. Ура, наконец-то что-то интересное, воскликнула Гугу. Привал, сказал Абрехам и, подавая пример, сел там, где стоял, а остальные последовали его примеру. И сегодня мне снова будет помогать шикарнейшая девушка безграничного мира, заместительница Иваши Маклуна, очаровательная Мария Спейенсер. Ник отодвинулся от камеры, представляя взору сходящую по лестнице с неба Марию. Девушка улыбалась и махала рукой зрителям. Ник подбежал к концу лестницы и подал руку Марии. «Как я рад снова вас видеть!» Поцеловав руку Марии, сказал Ник. «Я тоже рада вас видеть, Ник!» Благосклонно кивнула Мария, усаживаясь в шикарное кресло. «Мария, вы ведь знаете, что сегодня, буквально несколько секунд назад, был зарегистрирован 10-миллионный игрок. Конечно, ведь иначе ты бы меня не позвал к себе на шоу, да, Ник?» — лукаво спросила Мария. «КХМ». Ник стрельнул глазами на огромную грудь Марии, а затем сказал. «Я всегда рад вас видеть, но вы не всегда приходите. Что вы, это было досадное недоразумение». Легко отмахнулась рукой Мария. «Оставим этот разговор на потом». Ник снял цилиндр, а затем повернулся к камере. «Сегодня значимый день для безграничного мира, не только из-за зарегистрированного 10-миллионного игрока, но и потому, что стабильный онлайн достиг отметки в миллион», — выкрикнул Ник, хлопая рукой по доске, где был показан график онлайна БМ. «Но, пока к выходу готовится 10-миллионный игрок, я бы хотел рассказать вам о награде». Ник ловкими движениями заправского Дэнди, опираясь на трость, добрался до небольшой горы золотых монет. «Думаете, эти золотые монеты ценны?» Ник задумчиво почесал гладко выбритый подбородок. «Не-е-е». Взмахом руки он скинул все монеты на пол. Затем Ник подошел к огромному сундуку, доверху набитому различными доспехами. «Это кажется более ценной наградой», — полувопросительно сказал Ник. «А вот и нет», — выкрикнул он, дергая появившийся рычаг, отправивший кучу вещей в жерло вулкана. «Самое ценное здесь». Он подошел к маленькому постаменту, на котором стояло три коробочки. Левая коробка сияла золотым светом, правая была ярко-красной, создавая ощущение раскаленности коробки, а центральная коробка переливалась всеми цветами радуги. «Сегодня вы станете свидетелями появления четвертого игрока с мифическим навыком». Набирая обороты, последнее слово Ник прокричал изо всех сил. Обессиленно упав на пол, грудь Ника вздымалась подобно меховому горну. Камера наехала на его лицо с закрытыми глазами. «Мои чувства беспрецедентны», — широко открыв глаза, сказал Ник. «Мало того, мы разыграем среди онлайн-игроков два навыка». Вскочив с пола, Ник подбежал к красной коробке. «Эта коробочка содержит легендарный навык, а вот это...» Он мгновенно переместился к золотой коробке и прислонился к ней щекой. «Содержит эпический навык, которого нет ни у одного игрока БМ». Подняв коробку, он немного провальсировал с ней, а затем поставил на место. «Ник, ты как всегда потрясающ», — сказала Мария, хлопая ладоши. «Спасибо, Мария», — Ник поклонился. «Дорогие игроки, сейчас у вас в руках появится номерок, который позволит вам участвовать в розыгрыше». В моих руках появился номерок с цифрой 421490. Пуф, с хлопком в руках Ника появился огромный молот, который используют на аттракционах проверки силы. Но, не удержав его на весу, Ник отбросил молот. «Эх, я так слаб, вот бы мне мифический навык силы!» — воскликнул он небесам. «Жаль, что я обычный ведущий». Смахнув несуществующую слезинку, Ник подошел к огромной бетонной стене. За этой стеной находится 10-миллионный игрок. Ник крутанулся вокруг своей оси, переодевшись в форму строителя с отбойным молотком. «Мария, прошу вас, пока я пробиваюсь к нашему победителю, будьте так добры». Сказав это, Ник стал бурить стену. «А, что я?» Удивленно, несуразно воскликнула Мария. «Ну ладно». Мария щелкнула пальцами, и шум дрели пропал. Щелкнув второй раз, Мария оказалась в красивом красном платье, с огромным декольте. Она стояла рядом с огромным монитором, на котором постоянно менялись цифры. Первый победитель. Мария подошла к рычагу. Дернув за рычаг, она показала всю глубину своего декольте. Тем временем, цифры на экране стали замедляться, переходя от мгновенной хаотичной смены на медленное, отдельное появление. В конце концов, цифра остановилась на 24401. Победитель 24401, озвучила цифру Мария, игрок с ником Прекскскс. Мария элегантно щелкнула пальцами. Окружение ведущей снова изменилось. Теперь она находилась в лаборатории безумного ученого, где в огромной колбе сидел игрок Прекскскс. Мария достала красный молоточек и легонько стукнула по колбе. Преграда рухнула, а шокированный игрок был освобожден. «Мои поздравления, Прекскс, я правильно произнесла твое игровое имя?» Подойдя к ошарашенному парню, спросила Мария. «Да-да-да», заикаясь, ответил он. «Что же, нам пора в студию». Мария снова щелкнула пальцами, перемещаясь в студию, где в полном хаосе строительства работал Ник. «Не обращай внимания, мужчина занят». «Что?» – прокричал Ник, пародируя глуховатого мужа. «Все хорошо, дорогой», – прокричала ему Мария. Усадив игрока в кресло, Мария уселась напротив. «Прекс, скажи любую цифру», — попросила его она. «Не нервничай, все хорошо, ты победил». Она дала ему воды, которую парень выпил залпом, немного уняв этим дрожь рук. «Ну вот, так будь добр, скажи любую цифру». 10523, выкрикнул парень. «Это номер твоего друга, с которым ты был до прихода сюда». Мария покачала пальчиком, осуждая игрока, который покраснел. «Так не пойдет, скажи две любые цифры». 5-5-Т-3, заикаясь, сказал Прекс. «Ник, скажи любую цифру», — крикнула Мария. 500, заорал Ник. «Значит, 53500». Мария потянула, постукивая на маникюренным пальчиком по подбородку. 11. 53511, номер второго победителя, — сказала она в камеру. В этот момент раздался грохот падающей стены. Ник прорубился сквозь бетон. «Жаль, не выиграли, хотя я была близка», — разочарованно сказала Гугу, показывая номер 53501. «Ничего, не расстраивайся», — потрепав ее по голове, сказал Вейрон старший. «Лотерея — дело такое, нельзя воспринимать близко к сердцу, даже если вот-вот чуть-чуть не хватило». Глава 125. Шоу Ника. 10 миллионов. Часть 2. «Дайте досмотреть», — попросила Милана тишины. Тем временем Ник помогал выбраться из завала пареньку, одетому в меховую безрукавку. Парень кашлял из-за поднявшейся пыли. «Так-так-так», — Ник вытащил парня. «Кто это тут у нас?» Оглядев со всех сторон парня, он похлопал по нему, стряхивая пыль. «ТЦ, это всего лишь 53511 номер». Он приобнял парня, который держался уверенно, несмотря на действия Ника. «Представьтесь, молодой человек», — с появившейся седой бородой на лице и микрофоном в руке, попросил парня Ник. «Миша, то есть Парток». Представившись своим настоящим именем, он мгновенно и сказал свое игровое. «Что же, Миша Парток, присаживайтесь к Марии», — сняв бороду, улыбаясь, сказал ему Ник. Парень выглядел немного расстроенным, но все таким же уверенным. Присев на показанное Марии место, он стал наблюдать за Ником. «Хм, где же наш главный гость?» Прохаживаясь по руинам, он увидел молот, который отбросил в начале. Взяв его, он неожиданно легко стал его крутить в своих руках. «Ха, все же боги даровали мне великую силу». А раз так, он завершил пируэт молота, а затем редко ударил им в нечто невидимое в воздухе, отчего во все стороны пошли трещины. Это оказалось зеркало, которое с мелодичным звуком рассыпалось, явив зрителям темно-бордовую занавеску. «Это тайный ход», — восхищенно воскликнул Ник, нырнув головой за занавеску. «А нет, это наш победитель». Под звук барабанной дроби Ник сдернул занавеску, явив миру девушку. «Десятимиллионным», — Зарегистрировавшимся игроком оказалась девушка. Ник шокированно прикрыл рот ладонью. Трудно поверить, миллионным игроком оказалась девушка, и вот десятимиллионным тоже девушка. Ник подошел к девушке, оглядывающейся вокруг. «Мадам, скажите, что вы случайно попали к нам?» А, отвлекшись от созерцания происходящего, вопросительно посмотрела она на Ника. «Простите, я вас не услышала, не обращайте внимания», преувеличенно наигранно сказал Ник, приглашая девушку к последнему пустующему креслу. «Пока мы идем, позвольте узнать ваше игровое имя». «Фьера Лис», представилась девушка. «Какое необычное имя», восхитился Ник. Девушка тем временем присела в последнее пустое кресло. «Все в сборе». Ник хлопнул в ладоши и раздались звуки фейерверка, хлопушек, появился праздничный стол. «Ник, мы нас же смотрят зрители», осуждающе сказала Мария. «Да, точно». Ник снова хлопнул в ладоши, материализуя стол и серый будничный костюм. «Итак, на повестке дня». Фьера Лис. Он поднял красные от недосыпа глаза на девушку, которая хихикнула. «Будьте серьезнее, вы десятимиллионный игрок. Прошу вас сказать несколько слов о себе, зрителям». Ник щелкнул старым кассовым аппаратом, в котором прогремела мелочь. «Ник, класс, цели в игре, прошу». Он указал на камеру. «КХМ». Девушка встала с кресла, с прямой осанкой и гордым видом. Она стала говорить. «Меня зовут Фьера Лис. Я выбрала класс «Стрелка». Хочу стать ганнером. Цель в игре», она немного запнулась, но потом уверенно добавила, «найти друзей и хорошо отдохнуть». «Какие прекрасные цели». Мария похлопала в ладоши, подавая пример остальным. Ник тем временем пустил скупую слезу. Встав, он подошел к девушке и материализовал букет. «Прекрасные слова, это вам». Он передал букет немного покрасневшей от смущения девушке. «Ребята, ваша очередь». Он переводил палец с одного парня на другого, а затем начал считать считалочку. Шишел-мышел взял и вышел. Он указал на Приксса. «Прошу, представься». Парень явно был не в своей тарелке. «Мой игровой ник Прикс. Я играю за мага воздуха, ну то есть я уже получил класс маг воздуха». Запутавшись окончательно, парень замолчал и сел с красным, как помидор, лицом. «Что же, это тоже было по-своему впечатляюще». Выкрутился из ситуации Ник. «Прошу». Он жестом попросил встать последнего участника. «КХМ. Мой игровой ник Парток». Парень говорил уверенно, стараясь не делать предложения большими. «Играю за дрессировщика. Цель в игре – найти множество уникальных питомцев». «Какой интересный выбор класса». Ник одел очки и посмотрел на графики, где показывался процент тех, кто выбрал класс с дрессировщика. «Это очень редкий выбор. Уважаю». Ник с изменившимся взглядом посмотрел на Партака. «Надеюсь, вы добьетесь своих целей, молодой человек». Сказав это, Ник подошел к алтарю с тремя коробками. «Нет, так не пойдет», рассердился Ник, смотря на коробки. «Такие ценные награды, а лежат в обычных деревянных коробках». Он поднял руки и несколько раз хлопнул в ладоши. Коробки пропали, а вместо них появились инкрустированные драгоценными камнями шкатулки, внутри которых, на мягких подушечках, лежали книги навыков. «Так-то лучше», — сказал Ник, взяв в руки шкатулку с красным свечением. «Итак, Мария, скажите, кому достанется легендарный навык?» Ник посмотрел на Марию. «Приксу», — коротко ответила она. Парень вздрогнул, после того, как назвали его имя. «Игрок Прикс», — воскликнул Ник. «Прошу вас, подойти ко мне». На негнущихся ногах парень подошел к Нику, завороженно смотря на шкатулку. Игнорируя ведущего, он протянул руки к ней. «А вы, оказывается, целеустремленнее, когда речь заходит о награде», — воскликнул радостно Ник, подняв шкатулку так, чтобы парень не мог дотянуться с нижней ступеньки. «Шучу, это ваше, поздравляю». Он передал навык ошарашенному парню. Взяв в руки навык, вокруг Прикса появилась красная вспышка, которая превратилась в вихрь, скрывший его полностью. Через несколько секунд парень появился в образе великого мага. Его бело-синяя мантия развивалась, с конца его посоха дул ветер, заставляющий Ника наклониться, будто он движется сквозь бурю. «Аво!» Ник хлопнул в ладоши, и магические эффекты пропали. «Такое преображение! Прошу, продемонстрируй нам свой новый навык», — попросил он, в очередной раз хлопнув в ладоши. Все перенеслись на огромный утес, где открывался вид на затуманенное поле. Прикс пару секунд стоял растерянно, а затем указал посохом на поле снизу. Внизу задул ветер. С каждым мгновением становился все сильнее и сильнее, вот уже туман стал закручиваться в воронку, которая стала очень быстро расти. Шум был такой, будто рядом работал двигатель самолета. Прошло еще несколько секунд и раздался громкий хлопок. Клочья тумана разлетелись во все стороны, обнажив поле, исполосованное ветряными лезвиями. Очень впечатляюще. Ник похлопал в ладоши. Вы не только убиваете врага, но еще и оглушаете. Камера вернула в студию. Пресс, выглядя в еще большем шоке от своих возможностей, последовал в кресло, смотря на свой посох. Следующий. Эпический. Ник поднял палец вверх. Ни у кого в БМ еще нет эпического навыка. Не замедлил напомнить он. Получает порток. Парень поднялся с кресла, подошел к Нику, беря из его рук золотисто сияющую шкатулку. Его окутал золотой свет, скрывший от глаз зрителей. Через мгновение вернув в новом облачении, черная, кожаная, клепанная броня и огромный кнут были в руках дрессировщика. Какой брутальный вид! Ник обошел Портака по кругу. Прошу, продемонстрируйте вашу новую силу. Картинка сменилась. Портак оказался в окружении сотен тысяч голодных монстров, которые смотрели на него. Не растерявшись, Портак хлестнул кнутом, выдав громкий щелчок. Монстры вокруг него остановились. Портак снова хлестнул кнутом. Монстры затихли. Третий щелчок кнута и о чудо. Монстры легли на землю, подставляя свои уязвимые места дрессировщику. Как захватывающе. Ник хлопал в ладоши. Ваше мастерство укрощения зверей впечатляет. Спасибо. Парень со счастливой улыбкой сел обратно на свое место. Огромное спасибо. Вот и осталась дама. Ник подал руку Лисе. У вас будет самый сочный плод. Заинтригованный, он вопросительно выгнул бровь. Очень. Девушка пыталась быть невозмутимой, но в ее голосе проскочило возбуждение. Мифический навык. Для девушки стрелка. Ник передал переливающуюся всеми цветами радуги шкатулку девушке. Взрыв радуги ослепил камеру, а когда она восстановилась, на месте фьер-лисы стояла облаченная в откровенный ковбойский наряд девушка. Такие костюмы одевают женщины, чтобы поиграть со своим мужем в ролевые игры. Но отличительной чертой фьеры была огромная пушка, которую она держала двумя руками. «Вау!» – воскликнул Ник, смотря на фьеру. «Какое преображение! Мне не терпеться увидеть вас в деле, мадам!» Мы переместились на огромное стрельбище. Мишень была нарисована на огромной скале. Фьера подняла свою огромную трубу-пушку и направила в сторону скалы. Около дула стал собираться свет, который становился все ярче и ярче. Собравшись до нужного размера и яркости, пушка выстрелила огромным лучом, превратившим в прах не только скалу с мишенью, но и всю землю от девушки до скалы и немного за ней. «Какая мощь!» — вытирая платком вспотевший лоб, сказал Ник. Глава 126. Шоу Ника. 10 миллионов. Часть 3. Я шокирован. Ник посмотрел на довольную, раскрасневшуюся Фьер. «Могу смело заверить, вы станете самой опасной девушкой в безграничном мире». Девушка ничего не говорила, лишь улыбалась и тяжело вздыхала. Ник не стал продолжать пытаться разговорить ее, вместо этого он провел ее к Марии. Камера не показала разговор победителей, переключившись полностью на Ника, стоящего рядом с массивным деревянным столом. Присев на край стола, Ник стал рассказывать. «Дорогие игроки, не расстраивайтесь, что вы проиграли в розыгрыше, ведь все навыки, будь то легендарные, эпические, или даже мифические, вы можете найти в игре собственными силами. Нам показали картинку, где Ник, одетый в доспехи рыцаря, побеждает дракона и получает эпическую книгу навыка». Сняв шлем, Ник продолжил говорить. «Благодаря вам и вашей внимательности, безграничный мир развивается семимильными шагами. Получив множество сообщений о уязвимостях игры, мы смогли увидеть наши ошибки и быстро их ликвидировать. Спасибо вам!» Ник низко поклонился. «Каждый нашедший ошибку, баг или сбой, получил достойное вознаграждение. И мы продолжим эту практику». Картинка сменилась, показывая огромную оружейную. «Мы щедро вознаградим каждого, кто помогает развиваться БМУ. Но перейдем к другой теме». Камера показала Ника, одетого в одежды пустынного народа. Расовый сценарий был завершен буквально пару секунд назад. Камера показала картинку, где несколько игроков получают награды от огромного чернокожего правителя. Гильдия Империя и Гильдия Дно успешно завершили эту цепочку сложнейших квестов. Камера снова показала Ника, сидящего на краешке стола. К сожалению, после завершения этой трансляции будут проводиться технические работы на несколько часов. «В это время мы будем устанавливать в игре обновление 4.0», — воскликнул Ник. «Так как я такой же игрок и фанат БМ, я скажу вам по секрету. Ник прикрыл рот с одной стороны и шепотом сказал: «Будет введена новая раса, новые вещи, новый расовый сценарий». Убрав руку от рта, он откашлялся и нормальным голосом продолжил: «Мало того, будет еще множество изменений, которые придутся вам по душе, но на сегодня это все. Рад был снова для вас поработать. Ваш Ник». Шутливо поклонившись, попрощался Ник. Камера продолжала снимать, как Ник стал собирать бумажки, почесывать задницу, совершенно не обращая внимания на работающую камеру. Вдруг раздалось покашливание. Резко развернувшись, Ник, словно извиняясь, стал говорить: «Ах, да, совсем забыл вам рассказать о новом конкурсе». Ник развел руками, как бы извиняясь. Следующий мифический навык получит 100-миллионный зарегистрировавшийся игрок. Мало того, камера перевелась на пьедестал, где стояли три шкатулки. Эпические и легендарные навыки найдут своих новых хозяев. Будут разыграны два титула: Сквайр и Барон, вечный бесплатный доступ в игру и многое другое. Камера показала официальную страничку игры. Следите за новостями на нашем официальном сайте. Как только Ник сказал это, трансляция закрылась, а у меня появилось предупреждение о принудительном выходе из игры. «Неожиданный поворот», — сказал Абрехам, разрушая гнетущую тишину. Все обитатели башни собрались на обеденном этаже. Настроение у всех было каким-то подавленным, и я не понимал из-за чего. После слов Вейрона-старшего прорвало плотину. Все начали обсуждать трансляцию и новости о завершении расового квеста. Молчала лишь Милана, задумчиво теребящая пудинг, или то, что от него осталось, и я. Я спокойно продолжал есть, не поддерживая беседу своих соседей. «Что за бедлам?» — раздался громкий голос Натальи, перекрывший шум беседы десятка человек. «Мы готовились к обновлению, в этом ничего нового нет, а то, что выкинуло из игры, так это лишь досадное недоразумение». «Кому как», — недовольно сказал 14-й. «У меня на слом ушла вещь, о мастере можно забыть на ближайшие пару дней. Мы вообще посреди данжа были», — сказал один. «Нам его только-только дали на растерзание, как это отключение». «Ладно, успокойтесь», — похлопала по столу Наталья. «Милана, все плохо». Милана вышла из своей задумчивости. В трансляции было много показано и вскользь упомянуто. Все в зале внимательно слушали девушку, а я продолжал набивать пузо. Время на прием нормальной еды всегда ограничено, а тратить его на пустой просмотр рта Миланы я не хотел. Первое. Милана посмотрела на салфетку. Администрация БМ прямо сказала, что важны навыки, а не золото и вещи. Милана перевела взгляд на мать. Это очень сильно поможет в продвижении по титульной лестнице, ма. Как минимум до верховного мага или графа добраться будет реально. А выше? — спросила Сиси. — Не уверена. Милана прикусила губу, а потом добавила: в ветке магов архимаг — это столб и руководитель, значит, нужны легендарные или эпические навыки для этого, или же очень большая сила за спиной. Но у меня сомнения, оставим это на потом. Милана снова посмотрела на салфетку. Второе, что я заметила: Шачи-Пачи, обладательница миф-навыка, все еще не потеряла его. Значит, она либо играет, либо у нее не смогли его забрать. А это означает, что нам нужно попытаться найти ее или хотя бы заручиться ее поддержкой. Но проблема в том, что с ней невозможно связаться, а также неизвестно, где она находится. Я поднял руку, привлекая внимание. С этим я могу помочь. Все удивленно посмотрели на меня. Как? — спросила Наталья. Шачи есть у меня в друзьях, могу ей написать, поинтересоваться, как у нее дела. Просто ответил я. Это очень хорошая новость. Наталья с большим интересом посмотрела на меня. Как только можно будет войти в игру, обязательно ей напиши. Окей. — кивнул я, потянувшись за фруктами. Третье. Перестав смотреть на меня удивленными глазами, продолжила свой отчет Милана. В игре можно попасть в ситуацию гроб. Сказав это, по залу прошелся удивленный вздох и шепот. Все видели, как ведущий разрушал стену, чтобы вытащить игрока из-за нее. Если мои выводы верны и съемка ведется не на отдельном сервере, а внутри БМ, то гроб – это реальность, и к ней нужно быть готовыми. «Что за гроб?» – шепотом спросил у восьмого, сидящего справа. «Это ситуация, когда персонаж застревает в текстурах или попадает в комнату без дверей и какого-то шанса выйти самому», – пояснил мне здоровяк. «Дрянная штука, если еще и связь не работает, то вообще труба». «Понял». Четвертое. Тем временем продолжила Милана: «Нам нужно быть готовыми к фарму новых вещей. Это будет что-то новое, и многие захотят это приобрести. Нам нужно сконцентрироваться на этом. Извини, Ми», — перебила ее Сиси. «Завтра мы с мамой получим 29, затем присоединимся к вам, и у нас немного поменяются планы». «Поняла, потом расскажешь», — кивнула ей Милана. «Вербовку игроков, получивших навыки сегодня, рекомендую не проводить. После нашего отказа богам, они в любом случае купят эту девушку и парней. Также хочу попросить вербовщиков сконцентрироваться на двух классах», — Милана смяла салфетку. «Стрелки и призыватели».